Спустя час Джессика ушла, сославшись на работу. Она сказала, что сейчас, когда Картер перешел в наступление, ей легче всего раздобыть нужные, разоблачающие улики, и действовать нужно немедля. Мой личный пилот осталась. Они с Селиной смотрели какие-то забавные видео в интернете, пока я встречал следующего посетителя. Пришла моя близкая подруга, Лена Лютер. Ты знаешь, как я испугалась. До меня дошли слухи о том, что ты умер. Бросила она с порога. Я в самом деле чуть не умер, но все обошлось. Поспешил я ее успокоить, ибо на ней лица не было. Ты еще смеешь улыбаться, Алекс, произнесла она мое имя дрожащим голосом. Ты мой единственный друг. Если тебя не станет, то я вновь останусь одна. Я понимаю, что для нее это очень серьезно. Из-за действий и репутации брата, девушке всегда было нелегко. Друзей как таковых у нее никогда не было. Одни хотели через нее угодить Лексу, другие же просто жаждали ее денег. Встреча со мной стала для нее глотком свежего воздуха. Я не боялся ее брата, и деньги ее меня не интересовали. Моя смерть сильно бы ударила по ней, но к счастью для всех нас я выжил. Эй, все ведь хорошо. В ближайшее время умирать я точно не намерен, да и в этот раз все получилось слишком неожиданно, а потому я несколько растерялся и допустил оплошность. Постараюсь впредь быть более осмотрительным. Я постарался сменить тему. Ты приехала в Лос-Анджелес, ДЦ, только чтобы проведать меня или у тебя есть другие дела? Я была в соседнем Сан-Диего, занималась расширением сети кинотеатров. В Лос-Анджелес поспешила, как только услышала новости. Я так и так планировала в ближайшее время приехать сюда, обсудить с тобой прокат «Матрицы», пояснила она. К слову, я уже успела попрощаться с этим фильмом, а вместе с ней и со своим бизнесом. Без тебя вся моя инициатива с кинотеатрами обречена на провал, и пока я ехала сюда, медленно записывала себя в банкроты. Не переживай, я очень скоро восстановлю съемки. Мне стоит задумываться о переносе даты премьеры? Пока не стоит. Я думаю, мы все успеем, сказал я уверенно. Алекс, ты должен понимать, что мы связаны друг с другом. Если ты потерпишь неудачу, то вместе с тобой в бездну упаду и я. Звучит как признание в любви, подмигнул я девушке. Будь серьезен, недовольно скрестила она руки на груди. Я готова обсудить тему любви только в том случае, если мы отпразднуем успех. Это ты так мотивируешь меня работать усерднее? Возможно, мягко улыбнулась она, заправив прядь волос за ухо. На кону стоят все мои деньги, так что не подведи меня. Про все деньги Лена, конечно, утрировала, хотя в самом деле вложила в сеть кинотеатров баснословную сумму, которую получила после того, как продала часть своих акций Lexsorb Брюсу Уэйну. Именно прислушавшись к моему совету, она решилась войти в этот бизнес, так что я в некотором роде несу за это ответственность, а потому не могу допустить неудачу. Пока мы с Леной обсуждали судьбу фильма, дверь в палату снова отворилась и в помещение вошли главный продюсер Латус Ньюмарк и моя помощница Талия Альгул. «Воркуете?» – раздраженно поворчала леди Латус. «Что-то ты не в духе», – сделал я заключение. «Тебе это кажется? Как я могу быть не в духе, когда у нас все замечательно?» Съемочная группа цела и невредима и в самом лучшем расположении духа. В интернете только и говорят о том, какие мы молодцы, а наши главные актеры и режиссер – самые здоровые люди, и у них все руки и ноги на месте. Ну так, это ведь в самом деле так, помахал я перед собой руками. Не спорю, у нас были кое-какие трудности, но мы совсем справились. Я рада, сухо буркнула она. А вместе с тем снаружи обрастает популярностью другая версия, где вы оба находитесь при смерти. Да, я тоже слышал. Перес поработал на славу. Мы стали главной мировой новостью. А ведь нападение демона или монстра с последующей гибелью десятков, а то и сотен людей вовсе не уникальный случай, такое происходит сплошь и рядом. А у нас даже не погиб никто, но все только об этом и говорят. Ты мировая знаменитость, так что это естественно, заговорила Талия. Перес только подбросил дрова в горящий костер. Даже без его участия все новостные заголовки говорили бы только о тебе. Не думал, что я настолько знаменит. Ну, у меня такая безупречная репутация, что ее уже давно пора скомпрометировать. Не неси бред и хватит этой напускной скромности, разгорячилась Альгул. Мы должны срочно решать, что с этим делать. Ты велел нам не вмешиваться, но если все так и оставить, это нанесет серьезный ущерб репутации компании. Я лишь просил дать Пересу время, чтобы он значительнее потратился на раскрутку этой новости и чтобы я в дальнейшем мог этим воспользоваться. Судя по поднявшемуся шуму, денег он явно не пожалел, заметил я очень довольно. Талия, напиши памятку, чтобы я при встрече поблагодарил его как следует за столь щедрую поддержку и помощь. Моя помощница все еще не понимала моей задумки, а потому терпеливо ждала, когда я наконец озвучу свой план. Все уже более-менее представляют о том, что произошло на съемочной площадке, начал я, видя нападение Хиллбрайта и ее адских гончих гуляет по всему интернету. Однако в том, что произошло далее, мнения расходятся. Ходят даже слухи, что я будто, взяв под руку главную актрису, быстрее всех побежал вон с места происшествия, за что и поплатился, привлеченный вниманием адских гончих. Кто-то даже в шутку заметил, что подобной трусостью я спас остальным жизнь. Думаю, настала пора показать всем, что же там на самом деле произошло. У нас ведь есть полная видеозапись нападения, где весьма отчетливо видно, что мы с Селиной никуда не убегаем, а наоборот, помогаем людям спасаться от демонических собак. Пусть люди увидят, что причина, по которой мы оказались единственными, кто пострадал, не в том, что мы убежали первыми, а в том, что мы ушли самыми последними. Отлично. Впервые с момента моего пребывания в больнице Талия просияла. Я уже давно хотела опубликовать их. Моя репутация светлого рыцаря Готэма стала понемногу угасать. Настало время дать ей вспыхнуть вновь, с еще большей силой. Именно ради этого момента я не стал на площадке демонстрировать свои силы, а действовал скрытно, чтобы люди со всего мира увидели, что я, даже будучи обычным человеком, готов выступить против адских созданий ради защиты своих людей. Я режиссер, и все, кто находится на съемочной площадке, в зоне моей ответственности. Я должен показать людям, что я сделал все, что мог, даже рискнул своей жизнью, чтобы спасти всех. Нам необходимо грамотно обыграть то, что мы с Селиной остались там до конца, поэтому мы единственные, кто пострадал. Подожди, а как насчет наших увечий? Вклинилась в разговор женщина-кошка, которая уже устала сидеть в больнице и желала выйти наружу. Как мы объясним наше чудесное выздоровление? Ты ведь не предлагаешь нам сидеть здесь месяцами? Божественным провидением? Вопросительно наклонил я голову. Шучу, не смотри на меня так злобно. Пересповедал всему миру не только о нападении демона, но и о нашем плачевном состоянии. Именно он раздобыл фото, где нас без рук и ног возят в больницу. Весь мир знает, что мы в критическом состоянии, и главное, бесконечности. Если мы сейчас выйдем на люди абсолютно здоровыми, то все тут же начнут задаваться единственно верным вопросом, как нам нельзя упустить столь замечательную возможность презентовать всему миру новую разработку лаборатории «Вавилон», колыбель регенерации доктора Хелен Чо. Перес помог нам, подогрел публику, организовал масштабную рекламу. Если мы не воспользуемся его добротой, то будем настоящими подлецами. Колыбель регенерации, что это? Спросила Селина. Технология, которая перевернет представление о медицине. У нас с доктором Чо никак не было подходящей возможности презентовать ее детище. Она его уже давно завершила и теперь в основном занимается доработкой некоторых деталей. Ты хочешь объяснить наше выздоровление этой машиной? Именно. Не это ли будет лучшей рекламой? Я всегда руководствуюсь принципом поиска выгоды. Даже из самой, казалось бы, ужасной трагедии можно извлечь пользу. Сейчас нам необходимо весь льющийся на нас негатив перенаправить в положительное русло. За нами наблюдает весь мир, так давайте же устроим им представление. Я начинаю жалеть Картера, проговорила Латус, злостно ухмыляясь. Мне стоит поискать свои лучшие кадры, ведь я принимала в спасении людей не последнее участие. Никогда не думала, что быть героиней так будоражит. Итак, у нас есть работа. Я свяжусь с Хелен. Нам нужно срочно подготовиться к пресс-конференции, пока наш дорогой друг продолжает нам активно помогать с рекламой. Спасибо тебе, Перес, страна тебя не забудет. Глава 440. За чужой счет. Такова участь суперзвезд. Быть предметом сплетен и домыслов, непомерного восхваления и еще более непомерного злословия. Полумер нет, когда дело доходит до очень популярных людей. Вот и Алекс Рид не избежал своей порции нелестных слов. Обвиненный в бесчеловечности, он в одночасье из светлого рыцаря Готэма превратился в эгоиста, сбежавшего с места трагедии, оставив своих людей на произвол судьбы. Осуждения, особенно ничем не подкрепленные, как правило, рождают массу домыслов. Этот случай также не стал исключением. Интернет пестрел убеждениями о проклятии, отнявшему Рита конечности, о скором закате Allritics Entertainment и о совершенно провальном шествии на вершину индустрии развлечений. Якобы скоропостижная смерть звезды тоже подлежала обмену мнениями. Однако стоит отдать обществу должное, на добрые слова оно также не скупилось. Верные поклонники и просто люди, не склонные делать преждевременных выводов, призывали не возводить напраслину, а предположения о гибели звезды яростно порицали и гнали прочь из своих мыслей. Алекс Рид не мог умереть. Разве герои гибнут вот так просто? Пусть у Рита нет суперсилы, но ведь он уже доказал однажды свою храбрость. Рискуя своей жизнью, он заступился за простых людей, таких же, как он сам. Не поэтому ли его нарекли светлым рыцарем Готэма? Поклонники Рита как могли взывали к разуму людей, очерняющих репутацию их кумира. Для мира, привыкшего восторгаться героями, а не деятелями искусства, Алекс Рид был аномалией, внезапно вырвавший человечество из всеобщего боготворения исключительно отважных защитников, бьющихся со злодеями, смело предотвращающих катастрофы и спасающих людей от катаклизмов. Вот Капитан Америка, герой Второй мировой войны, символ патриотизма Америки и объект поклонения огромного числа ее жителей. Супермен, мессия, спустившийся на землю, чтобы сражаться за человечество. Бэтмен, гроза преступников и их самый страшный кошмар. Ни одной звезде индустрии развлечений не засиять здесь ярче великих героев, никогда не получить того же восхищения и признания. Такая убежденность произрастала в народном сознании до той поры, пока не появился безмерно талантливый человек, живущий своей необыкновенной творческой жизнью и с легкостью увлекающий в эту занимательную необыкновенность весь мир. Он завладел вниманием каждого, показал, что искусство прекрасно, что музыкой, книгой и играми можно не просто отвлекаться от мирских забот, но и поистине наслаждаться. Индустрия развлечений была настоящим призванием Алекса Рида, в ней он был истинным гением, признанным и популярным, но оказалось, это не единственное поприще, в котором он мог проявить свой талант. Рид преуспел также и в медицине. Универсальное противоядие, разработанное его компанией, стало настоящей сенсацией, которое уже спасло немало жизней. Имя Алекса Рида знали все, о нем говорили, его благодарили и боготворили, ему завидовали и его ненавидели. Какие бы эмоции он ни вызывал, одно было очевидно: он стал такой же значимой фигурой для человечества, как и герои, а потому происшествие, разразившееся несколько дней назад в Лос-Анджелесе ДЦ, чрезвычайно всколыхнуло общественность, ведь Рид не просто получил страшные увечья, а фактически оказался при смерти, вдобавок еще и стал объектом порицания. Все с нетерпением ждали официальных заявлений от его представителей, но те хранили молчание, позволяя шумихе раздуваться, и лишь спустя сутки они дали ответ, немногословный. Выложили в сеть многочисленные видеозаписи с места событий, где отчетливо видно, как Алекс Рид помогает своим сотрудникам эвакуироваться и защищает их от монстров, буквально собой преграждая гончим путь. Видео доказывали, что Рид оставался на съемочной площадке до тех пор, пока не убедился в том, что все покинули зону бедствия. Поклонники ликовали. Общественность вмиг позабыла нелепые осуждения и укрепилась во мнении, что светлый рыцарь, как никто другой, достоин своего геройского титула. Его самоотверженность помогла спасти жизнь съемочной группе. Теперь лента новостей обновлялась в ожидании сообщения о состоянии здоровья Рита. И так как ожидать равнодушно не пристало неравнодушным людям, строились догадки. Одни утверждали, что Рит умер, другие, что впал в кому и неизвестно очнется ли, находились и те, кто был убежден в том, что Рита прямо из больницы утащил демон, потому, стало быть, и новостей никаких нет, не знают, как о таком сообщить. И вот спустя еще одни сутки лаборатория «Вавилон», прогремевшая на весь мир после презентации универсального противоядия, внезапно объявила о пресс-конференции, которая пройдет в Лос-Анджелесе ДЦ на пятый день произошедших на съемочной площадке событий. Прошел слух, что на мероприятии может появиться сам Алекс Рид, которому «Вавилон» и принадлежит. Большинство скептически отнеслось к этому предположению, считая, что для посещения подобных мест Рид в слишком тяжелом состоянии. Они больше склонялись к тому, что во время презентации официальные представители могут вскользь прокомментировать его состояние, и только те, кто верил в теорию о смерти Рита, полагали, что эта пресс-конференция созывается для того, чтобы озвучить эту тяжелую весть. В Лос-Анджелес ДЦ стекались не только представители прессы, жаждущие получить от предстоящего мероприятия сенсационные заголовки для своих новостных изданий, но и именитые ученые, которые в числе первых желали увидеть новую разработку Вавилона. Дом отдыха, арендованный специально для большой пресс-конференции, был открыт для посещения. Мероприятие должно было начаться в 5 вечера, но уже в 4 часа журналисты заняли свои места за микрофонами, а ученые и другие важные лица заполнили собой огромный зал. Картер Перес тоже был здесь. Совершенно не преуспевший в грязных инсинуациях, он сидел полный злобы и негодования на то, что сам является виновником созданного вокруг этой ситуации шума. Он ни на секунду не верил в смерть Рита, более того, был убежден, что без его согласия Вавилон не стал бы организовывать масштабное представление в тот момент, когда владелец компании находится в больнице. Поэтому Пересу не терпелось знать, что же задумал Алекс Рид. В зале, залитом ярким светом электрических ламп, все приглушенно перешептывались. Что же такого уникального лаборатория собирается презентовать на этот раз и что они скажут по поводу Алекса Рита? Не сказать ничего его представители не могли, потому как всем было ясно, что столь внезапная презентация, скорее всего, организована именно в связи с недавними событиями, иначе не было бы необходимости проводить пресс-конференцию именно в Лос-Анджелесе. В 5 часов в зале выключили свет, и все смолкли. На сцене зажглись прожекторы, и к трибуне уверенной походкой вышла стройная девушка в белоснежном строгом костюме. «Здравствуйте, я Хелен Чо, сотрудник лаборатории Вавилон», — представилась ведущая с легкой, располагающей улыбкой. «Благодарю всех, что пришли на это мероприятие. Мы собрали вас здесь, чтобы дать пресс-конференцию, которая перевернет представление людей о медицине. И для начала, чтобы не быть голословной, я хочу позвать на сцену человека, который наглядно продемонстрирует то, о чем я говорю». Из-за кулис ровной, бодрой походкой вышел высокий, на редкость хорошо сложенный молодой человек. Свободная белая рубашка и плотные кремовые брюки идеально сидели на его тренированном теле. Мужчина приветливо улыбался и активно махал всем обеими руками, источая природное жизнелюбие и оптимизм. Аудитория оторопело молчала. Все слышали разговоры о том, что Алекс Рид может появиться на этой пресс-конференции, но никто из присутствующих всерьез в эти толки не верил. Однако, вот он, стоит на сцене у всех на виду, и на нем нет ни единой царапины, указывающей на то, что человек находился при смерти. Как реагировать? Что происходит? «Здравствуйте, дамы и господа», — поздоровался Рид. «Так, не знаю, что тут сказать», — он простодушно улыбнулся. «Меня сегодня попросили выйти на сцену, походить тут, покрутиться на месте, в общем, показать себя, что я, собственно, и делаю. Зачем именно я должен это делать, мне никто не сказал. Возможно, это кастинг в модельное агентство, ведь я довольно красив», — с озорной веселостью проговорил он, а зал наконец одобрительно зашумел. Разрядив публику, Рид передал слово Хелен Чо. «Доктор Чо, может быть, вы наконец расскажете, зачем вы собрали здесь столько людей?» «Затем, что я хочу представить всем новую разработку лаборатории Вавилон, колыбель регенерации», — громко объявила Хелен, когда на сцену выкатили вместительную капсулу, куда без особых проблем мог поместиться даже рослый мужчина. «Это медицинская технология, которая заживляет раны путем пересадки пациенту подобия органической ткани. В процессе заживления наномолекулярная функциональность восстанавливается мгновенно. Клетки пациента даже не знают, что соединяются с симулякром». Доктор Чо с присущим всем ученым исступлением рассказывала о методах работы колыбели регенерации, и все присутствующие внимательно ее слушали. Они понимали, что если сказанное ею правда, то современная медицина сделает огромный скачок вперед. Хелен отлично подготовилась к сегодняшней пресс-конференции, несмотря на то, что у нее было на это меньше 2 дней. «Я только что услышал очень много научной терминологии, признаться, потерял ход мыслей», — вновь заговорил я, когда ученая завершила представление своей разработки. «Доктор Чо, давайте немного упростим содержание вашего научного доклада и скажем все простым языком. Как я понял, ваше устройство позволяет печатать ткани, верно?» — кивнула Хелен. «Ничем не отличимые от органического, не только. Колыбель может печатать любую синтетическую ткань», — решила ученая важным уточнить эту деталь. «Каждому пациенту она будет подбирать наиболее подходящий материал, чтобы не вызвать отторжения. После завершения процедуры никто не заметит подмены». «Это ведь хорошо?» — спросил я с притворным сомнением. Как ты себя чувствуешь, Алекс? Замечательно. Значит, все хорошо. Настало время ответов на вопросы, и первым человеком, кто быстрее всех задал свой вопрос, была журналистка Виктория Вейл, которая прибыла в Лос-Анджелес прямиком из Стар-Сити. Доктор Чо, может ли ваше устройство отращивать конечности? Это довольно сложный процесс. При достаточном количестве материалов это возможно, но, повторюсь, сложно. Легче не отрастить, а, по-простому говоря, пришить оторванную конечность обратно. Мистер Рид, обратилась ко мне Лейс Лейн, которая приехала из Метрополиса. Общественность была крайне обеспокоена вашим физическим состоянием. Скажите, верно ли то, что вы находились при смерти? Верно, кивнул я, бросив мимолетный взгляд в сторону Картера Переса, который с каждой секундой становился все мрачнее. Я рад, что в ту злополучную ночь никто не умер, но, к моему большому несчастью, люди все же пострадали, как в физическом, так и в ментальном плане, и за это я несу ответственность. Что вы можете сказать о Селине Кайл? Каково ее состояние? Только благодаря ей я все еще жив. Она спасла меня. Селина, ты моя героиня. Мои слова разнеслись по залу, когда яркий луч прожектора упал на первый ряд зрительного зала, осветив светлым кругом девушку в черном облегающем платье. Она сидела, закинув ногу на ногу, и, слегка повернув голову, приветливо улыбнулась зрителям, с удивлением на нее взирающим. «Доктор Чо, ваша медицинская технология вылечила Алекса Рита и Селину Кайл?» – спешно спросила Виктория. «Я заранее попросил Вики и Лейс обращаться с этим вопросом именно к Хелен. Я ведь не могу врать, но мне ничего не мешает просто молчаливо улыбаться, когда вместо меня будет врать кто-то другой». «Да», – произнесла Хелен, не моргнув и глазом. «Колыбель регенерации восстановила их поврежденные ткани. Наша прекрасная ведущая объяснила весь процесс нашего с Селиной выздоровления. Разумеется, все это было ложью, ни в какой капсуле мы не лежали, но если бы все же лежали, то нас вылечили бы именно так, как об этом рассказала Хелен. Все это время я не сводил глаз с Переса, до которого уже наверняка дошло, что я наглым образом воспользовался его помощью в раскрутке новой разработки. Он приложил столько усилий, чтобы объявить всему миру о том, что я на смертном одре, столько внимания заострил на моей персоне, что даже неуважительно не выжать мне из сложившейся ситуации все. «Мне нравится город ангелов», — сказал я. «Это прекрасное место, и даже недавние события не омрачили мое представление о нем. Я искренне благодарен сотрудникам медицинского учреждения, которые оказали своевременную помощь всем пострадавшим. К сожалению, нападение монстров и суперзлодеев невозможно предсказать. Это как стихийное бедствие, которое происходит внезапно и со страшными последствиями. Защититься от такого крайне сложно, и единственное, что остается, это бороться за жизнь каждого человека, оказавшегося в эпицентре подобной катастрофы. Я хочу внести свой вклад в эту борьбу, и доктор Чо поддержала мое желание, поэтому мы намерены пожертвовать первые 5 капсул колыбели регенерации городу ангелов. Мое заявление едва не погубило Картера Переса. Он в секунду стал пунцовым, должно быть, у него от гнева серьезно подскочило давление. Для остальных мой дар городу не был чем-то особенным, разве что мэр Лос-Анджелеса ДЦ находился в полном восторге. Только по Пересу мой ход нанес серьезный стратегический удар. Как глава крупнейшей транснациональной медиакорпорации, Перес обладает огромной властью, но большая часть этой самой власти сосредоточена здесь, в Голливуде. Мировая столица кинематографа – это его личная вотчина, где ничего не происходит без его ведома. И вот во владения, которые он считает своими, без спросу пришел новый человек и сразу стал устанавливать свои порядки. В Лос-Анджелесе мне не сравнится по влиянию с Пересом, а потому я решил усилить это самое влияние, сделав городу огромный подарок. Сегодня состоялась пресс-конференция, но это не значит, что уже завтра можно будет купить колыбель регенерации. За эту технологию начнется битва торгов. Каждая больница, каждый город, каждый штат и каждая страна попытается урвать ее себе. Я обещал пожертвовать первые 5 капсул городу ангелов, чем уже оказал им серьезную поддержку и завоевал благосклонность не только ее жителей, но и правящей верхушки. Перес все это прекрасно понимал, потому и краснел от злости. Мистер Рид, после всего случившегося вы все еще намерены продолжать съемки своего фильма? Задала Виктория заранее подготовленный вопрос. Было бы большим упущением не прорекламировать здесь «Матрицу», ведь это мероприятие будет освещено на весь мир, К тому же это дополнительный способ подразнить Переса, за чей счет фактически все это и осуществляется. Я твердо намерен снять этот фильм, решительно заявил я и, слегка сбавив тон, добавил. После нападения монстров я даже подумал о том, что, возможно, эта сама вселенная противостоит мне, потому что не хочет, чтобы я поведал миру о ее страшной тайне. Мой тихий загадочный тон нагнал атмосферу мистики. «О какой тайне вы говорите?» Я засмеялся. «Никакой страшной тайны нет, конечно. Но когда вы посмотрите фильм, то, возможно, подумаете, что есть. Поэтому я заранее прошу вас помнить. Это лишь художественная кинокартина и ничего более». Глава 441. Меньшее зло. Уже на следующее утро о колыбели регенерации и о моем вселенной чудесном исцелении знал весь мир. На лабораторию Вавилон как из рога изобилия посыпались заказы, а Хелен Чо одно за другим стало получать от различных научных сообществ и медицинских учреждений приглашения с просьбой выступить на их площадках с более подробным докладом о капсуле, способной печатать органические ткани. Доктор Чо была невероятно счастлива. После пресс-конференции она искренне поблагодарила меня за помощь в продвижении ее работы и за финансирование этого недешевого проекта, сказала, что без меня у нее ушло бы гораздо больше времени на реализацию колыбели регенерации, и дело не только в деньгах, но и в окружении. В Вавилоне она встретила великолепных, отзывчивых ученых, которые очень помогли ей, и теперь она не могла нарадоваться тому, что приняла мое предложение и переехала в Готэм. Я тоже радовался. Ведь чем больше Вавилон будет шокировать мир своими научными достижениями, тем больше выгоды я получу. Помимо финансовой составляющей, лаборатория приносит мне репутацию, но главное – влияние. С подобным рычагом давления я смогу оказывать существенное воздействие на органы власти. Им придется подумать дважды, прежде чем выступить против меня. Благодаря Хелен я не только получил объяснение своего быстрого исцеления, но и подпортил настроение Картеру Пересу. Я был очень счастлив увидеть на его лице все цвета негодования вплоть до посинения. Я решил, что мне необходимо доктора Чо и ее дочь Мэдди, которая также активно помогала матери с разработкой колыбели, как следует отблагодарить, поэтому попросил Кавитара отдать семейству Чо сыворотку суперсолдата. Поскольку я очень осмотрительно подхожу к модификации кого бы то ни было, мать с дочерью до сих пор оставались обычными людьми. Но наконец им пришло время измениться и еще усерднее работать во благо Вавилона. Почему это звучит так, будто я какой-то тиран-работодатель? Работы в лаборатории в самом деле после многочисленных заявок на приобретение колыбели регенерации прибавилось. Выполнить все поступившие заказы мы пока были не способны, ибо наша система отлаженного производства еще не готова. Пройдет немало времени, прежде чем мы сможем наладить этот процесс. Так что даже городу ангелов придется немемного подождать обещанные первые 5 капсул колыбели. Всеми связанными с медицинской капсулой вопросами занимались Хелен Чо и директор лаборатории Кавитараа, но находились люди, которые хотели говорить о поставках лично со мной, но я тактично всем отказывал. Почти всем. Руководителю секретной правительственной организации РГУС я отказывать не стал. Впрочем, Аманда Уоллер тему колыбели регенерации не поднимала, а просто попросила о встрече. Однако, учитывая состояние ее здоровья, я понимал, о чем именно она хочет поговорить. Встретиться я ей предложил в клубе «Люкс». Уоллер не хотела беседовать в столь шумном месте, ведь, по ее словам, нас ждал серьезный разговор, но я заверил девушку, что по вечерам людей там немного и основной поток посетителей приходится на ночное время. Она нехотя, но согласилась. Когда я пришел в «Люкс», Аманды еще не было, как, впрочем, и остальных гостей клуба. Только Мэйзикин стояла за барной стойкой и задумчиво протирала блестящие от чистоты бокалы. Демонесса уже давно не работает здесь, но все же время от времени приходит, чтобы провести здесь время и подумать о вечном. Этот клуб – единственное место, которое напоминает ей о доме. На земле нет ничего ближе к преисподней, чем заведение, принадлежащее Люциферу. Я поднялся в VIP-зону и сел на диванчик дожидаться мисс Уоллер. Долгожданная гостья вошла в клуб буквально через минуту. С момента нашей встречи Аманда нисколько не изменилась. Все так же предпочитала строгий деловой костюм и короткую необременительную стрижку, разве что лицо стало несколько бледнее и более худощаво, но все еще оставалось очень красивым, хоть таким же холодным и бесстрастным. Похоже, ее болезнь стремительно прогрессирует и уже достигла критической стадии. Я взглянул на Аманду и взглядом вампира, истинным взором. Странно, метастазы разрослись практически вдвое. В прошлый раз я оставил ей таблетки с эссенцией эликсира Лазаря, которые должны были замедлить рост рака, но судя по тому, что я вижу, болезнь только ускорилась. «Привет, Аманда», — поприветствовал я девушку, когда она села напротив. «Как долетела? Я пришла поговорить не об этом», — холодно произнесла Уоллер. «А чем же тогда? Уж не о моем ли фильме? Матрица сейчас волнует ну прямо всех», — заметил я с некоторой гордостью, на что получил раздраженный взгляд. «Да, я здесь из-за твоего фильма, а если быть точнее, то из-за происшествия на съемках. Я следила за тобой, Алекс, ты как сталкер. Послушай, если я тебе нравлюсь, могла бы просто позвать меня на свидание. Погоди-ка, ты поэтому попросила меня о встрече? Соскучилась? Ты можешь быть серьезным? На твою съемочную группу было совершено нападение. Знаю, протянул я, ведь я там был, и мед я пил. Упал на площадь демон злобный, над ним стоял архангел грозный, свои мне сказки говорил. Вот о демоне я и хотела с тобой поговорить. Аманда проигнорировала мои слова касательно архангела, должно быть, потому, что не получила никаких сведений об Уриле и не знала о его причастности к нападению. Мне пришлось приложить уйму сил и задействовать множество ресурсов АРГУСА, чтобы справиться с этим происшествием. Если бы не я, все это могло закончиться не так радушно и твоя пресс-конференция не получила бы столь широкой поддержки. Я потянула за ниточки, чтобы отвадить от тебя ЦРУ и ФБР, иначе тебе пришлось бы очень долго говорить с ними. Я прикрыла твою задницу от политиков, которые положили глаз на колыбель регенерации. Спасибо, что спасла мой зад, поблагодарил я Уоллер. Ты мне не веришь? Верю, кивнул я, чувствуя интуицией, что ее слова правдивы. Колыбель слишком заманчивое устройство и имеет огромную стратегическую и военную ценность. Я понимал, что Белый дом определенно заинтересуется им, но не слишком переживал по этому поводу. Если бы правительство сделало ход против меня, я бы ответил. «Как?» – спросила девушка, не скрывая своего любопытства. «Ну, как вариант, сделал бы Лекса Лютера президентом», – усмехнулся я. «Согласись, со мной его шансы занять этот пост значительно бы возросли. С таким влиятельным союзником зачем я должен бояться нынешнего правительства? Напротив, это они должны бояться прихода к власти такого человека, как Лютер. Ты пойдешь на такое? Я ненавижу быть в подчинении, Аманда. Если меня попытаются прижать, я устрою и не такое», — произнес я строго, чем убедил девушку в том, что я серьезен. «Но я все же благодарен тебе за помощь, потому что я предпочитаю спокойствие и не люблю, когда мне надоедают. Спокойствие, твоя жизнь один сплошной хаос, ты меня совсем не щадишь. Думаешь, я не знаю, что спокойствие мне только снится. Не моя вина, что со мной вечно что-то приключается. Просто этот мир так устроен», — обреченно развел я руками. «Согласна, этот мир жесток», — с кривой усмешкой произнесла девушка. «Он может ударить больнее, чем любой злодей. Алекс, ты ведь понял, почему я пришла к тебе? Из-за плохого самочувствия? Я не понимаю, почему твоя болезнь так быстро прогрессирует. Что с тобой случилось? Скажем так, новые препараты оказались неуспешными. Значит, она пыталась вылечить рак новыми методами. Должно быть, таблетки с эликсиром Лазаря ненадолго стабилизировали ее состояние и она решила рискнуть, но риск себя не оправдал. Не удивлюсь, если ее люди попытались изучить эликсир и на ее основе создать новое лекарство, но безуспешно. Скажи мне, колыбель регенерации может вылечить рак? Спросила Уоллер с надеждой. Очевидно, посмотрев пресс-конференцию, Аманда подумала, что капсула Хелен Чо может помочь ей, потому она и назначила мне встречу. Мне было жаль ее расстраивать, но колыбель не универсальное устройство и не панацея от всех болезней. Услышав мой ответ, Уоллер до крови сжала пальцы. Девушка терпеть не могла ощущение беспомощности и неизбежности своего положения. «Алекс, я заслужила это?» – задала она вопрос с ненавистью в голосе. «Я хотела защитить свою страну, демократию, мир. Я лишь выполняла свой долг. Да, быть может, мои действия были не столь гуманны, но если бы не я, то эти твердящие о гуманности люди были бы мертвы. Легко говорить о том, что можно было поступить по-другому, когда дело уже сделано и безопасности государства ничего не угрожает. Но в кризисный момент, когда необходимо принимать решение в эту самую минуту, руководствовались бы эти люди своей гуманностью и так называемой человечностью? Нет, потому что они никогда не сталкивались с чем-то подобным и не знают, что бывает так, когда поступать правильно, значит действовать против всех человеческих норм морали. Ты говоришь о необходимых жертвах ради большинства, пожертвовать тысячами, чтобы спасти миллионы, именно. Так что, я плохая, я жертвую этичностью, моралью, гуманностью во благо тех, кто этого даже не ценит и считает, что я – зло. Что ж, не буду этого скрывать, я и есть зло, меньшее зло, и я пытаюсь сделать так, чтобы этот мир не увидел большее зло, зло, которое заставит людей поступиться принципами гуманности и отбросить наивное восприятие мира, зло, при котором эти же люди вдруг начнут грезить о так презираемом ими меньшем зле, способном уничтожить большее. Ты понимаешь, о чем я? Просвети. Ты считаешь, что я плохая и злобная женщина, потому что пытаюсь все контролировать, использую чужие жизни как разменную монету и при этом не испытываю угрызения совести. Если так послушать, так я большое зло, ведь помимо всего вышеназванного, я еще и слежу за супергероями, стараясь отыскать их слабости. Я не собираюсь использовать серебряную пулю, но если отлить ее, нам не придется надеяться на доброту монстров, и это почему-то всеми воспринимается как нечто злобное. Лютер говорил также, вспомнил я слова лысого мужчины. Почему мое желание иметь оружие против супергероев делает меня злом? Потому что они супергерои. Люди мыслят так однобоко. В мире нет ничего абсолютного, и сегодняшний герой завтра может стать злодеем. И что тогда делать нам, простым людям, у которых нет суперсилы? В тот момент, когда прилетел генерал Зод со своей армией и попытался терраформировать Землю, большим злом был он или я? Думаю, что генерал Зод. Вот об этом я и говорю. Когда нечто масштабное уже нависло над людьми, они в угоду собственному благополучию быстро меньшее зло интерпретируют как спасение, как нечто доблестное, лишь бы это меньшее зло спасло их жизни. Никто не кричит о невинных жертвах, которые неизбежно в такой схватке гибнут пачками, никто не встает на защиту большего зла, поясняя это нормами морали и уверяя, что его жизнь также ценна. Поэтому, Алекс, мое стремление не допустить большее зло оправдано. А ты, что ты выберешь, меньшее или большее зло? Зло всегда остается злом, сказал я, вспоминая слова одного ведьмака. Меньшее, большее, среднее, все равно. Пропорции условны, а границы стерты. Я не святой и в жизни творил не только добро, но если мне приходится выбирать между одним злом и другим, то предпочитаю не выбирать вовсе. Это неправильный подход. Уоллер недовольно покачала головой. Ты ведь не станешь отрицать, что криптонец представляет опасность для людей. Если он в один день решит, что роль злодея подходит ему больше, чем героя, что мы сможем ему противопоставить? Невозможно вечно избегать этого, рано или поздно придется сделать выбор. И я все еще убеждена в том, что я, как меньшее зло, должна следить за тем, чтобы не допустить появления большего зла. Супермен доказал свою любовь к человечеству, когда выбрал нас, а не своих сородичей. Он убил Зода и всю его команду, чтобы спасти нас. Он пожертвовал теми немногими выжившими жителями Критона, чтобы защитить жителей Земли. Я думаю, что мы должны уважать его за это. Я и не против. Мне он нравится, и я не утверждаю, что Супермен завтра же станет злодеем, но мне было бы спокойнее, если бы у меня был способ, гарантирующий, что этого не произойдет никогда. Да, Супермен убил Зода и всю его команду, но ведь, помимо него, на Земле летает еще и его кузина. Я уже не говорю о других металюдях и мутантах. Я всего лишь хотела создать щит, который защитил бы нас от наших же защитников, но судьба решила иначе. Я не заслуживаю смерти, кто бы ни считал обратное. Слова Уоллер резанули слух, и я сейчас не про то, что она не заслуживает смерти, а про утверждение, что Супермен убил Зода и всю его команду. Моя интуиция внезапно сообщила мне, что Аманда солгала. Я не понимаю, кто-то из них выжил и Уоллер об этом знает, но ведь это невозможно, они все умерли. Я отчетливо помню фильмы. Стоп, а с чего я решил, что здесь действует тот же сюжет, что и в фильме? Я уже несколько раз сталкивался с тем, что в этом мире канон может быть сильно изменен. К сожалению, я не могу знать, где проходит эта тонкая грань, и только за счет интуиции мне удается более-менее разбираться с сюжетными хитросплетениями этого объединенного мира комиксов. Так, теперь осталось только выведать у Аманды, кто именно выжил из команды Зода и где этот криптонец находится сейчас. Глава 442. Что я могу для тебя сделать? Супермен и Пауэргерл, единственные криптонцы на Земле, не так ли?» – задал я Уоллер наводящий вопрос. Девушка коротко кивнула. «К сожалению, я не могу точно определить, врет человек или нет, пока слово не произнесено вслух, а потому продолжил непринужденно рассуждать, чтобы вытащить из Аманды нужные слова. Вся команда Зода, в том числе и он сам, убиты. Ты это уже говорил, и ты подтвердила. Да, потому что они в самом деле мертвы. Ложь. Кто-то из криптонцев точно выжил, потому что Уоллер только что солгала. Я должен знать, кто выжил, где он сейчас находится и как с этим связано РГУС. Эх, в который раз убеждаюсь, что жизнь состоит из одних вопросов, а хочется, чтоб состояла из одних ответов». Пристально глядя девушке в глаза, я выдержал некоторую паузу, затем заключил спокойным, ровным тоном. «Аманда, я единственный, кто может спасти тебя, и ты это знаешь. Поэтому ты и попросила меня о встрече. Ты не желаешь умирать. Нет, нет, так, ты боишься умирать. А ты не боишься?» – спросила она, плохо скрывая нарастающее раздражение. «Я в принципе не способен испытывать страх, но признаюсь, умирать мне не хочется. Тем не менее я уже не один раз был на пороге смерти и даже лично встречался с ней». «С кем?» – не поняла девушка. «Со смертью», – ответил я. «Точно встречи с существами такого могущественного порядка для меня дела привычные, почти что будничные. Она довольно милая девушка, но строгая. К своей работе относится очень серьезно». Аманда насупила изящные брови. «Не пойму, ты сейчас серьезно или опять твои шуточки? В этот раз я предельно серьезен. Ты ведь уже знаешь, что рай и ад реальны, поэтому так сильно страшишься смерти. Ты убеждена, с тем, что ты натворила, вход в небесные чертоги тебе заказан, и единственное место, где тебя примут, это огненное чистилище. Так вот, смерть тоже реальна, я имею в виду ее физическое воплощение. Зачем ты мне это рассказываешь? Неважно, кто придет за мной, если мне, как ты и сам говоришь, в той стороне уготован ад». Девушке было тяжело совладать с собой, ее голос слегка дрожал. «Я не заслужила этого, Алекс. Разве все мои деяния нельзя назвать актом самопожертвования? Я выполняла всю грязную работу, чтобы миллиардам людей на Земле не пришлось этого делать, чтобы они спали спокойно. Я добровольно взяла на себя это бремя и разве не заслуживаю прощения? Что еще небесам от меня надо? Вера, я верю, куда уж больше. Нет, ты знаешь, а это другое. Ты все видела своими глазами, видела выползающих из преисподней демонов, видела, как они вселяются в человеческие тела и как оттуда изгоняются. Как глава РГУСа ты владеешь таким объемом информации, какой обычным людям и не снится, но прежде чем встать во главе и узнать обо всем этом, разве ты не занималась тем же, что и сейчас? Даже знания о потустороннем мире не изменили тебя, ты не стала вымаливать прощение или искать искупление. Значит, я должна ходить в церковь, исповедоваться, и тогда все мои грехи будут отпущены», — язвительно усмехнулась Уоллер. «Нет, тогда зачем мне заниматься этой ерундой? Я осталась такой же, какой была, потому что знала, что единственное существо, на которого я могу положиться, это я сама. Я все это время искала способ вылечить болезни и отсрочить смерть, и я его нашла», — заявила девушка, не сводя с меня глаз. «Что ты хочешь в обмен на мое спасение? Я знаю, для чего ты завел весь этот разговор о встрече со смертью и напомнил мне о существовании рая и ада. Для того, чтобы усилить во мне страх перед неизбежным и заставить меня ощутить безысходность и беспомощность своего положения. Ты хочешь, чтобы я видела в тебе своего спасителя, свой единственный шанс на выживание, хочешь, чтобы умоляла тебя помочь мне. Несложно догадаться, что так ты намерен укрепить свое положение в предстоящих торгах, предметом которых будет моя жизнь. Поэтому я спрошу тебя еще раз, что я могу для тебя сделать?» Уоллер умна, впрочем, это ничего не меняет. Она и впрямь сейчас в уязвимом положении, но все еще не осознает насколько. «Может, выпьем? Сегодня за стойкой отличный бармен. Я угощаю», — протянул я девушке руку, вставая. Аманда проигнорировала мой жест, надменно вскинув подбородок. Она самостоятельно поднялась и спустилась по лестнице вниз. За барной стойкой Мэйзикин все еще медитативно протирала бокалы. Кроме нас, гостей в зале больше не было, так что Мэйз сразу приняла наш заказ. Несмотря на прогрессирующую болезнь и необходимость быть осторожной, Уоллер заказала себе стакан виски, я ограничился безалкогольным коктейлем. Получив свой напиток, моя спутница хотела отойти в более приватное место, чтобы продолжить наш разговор, но я настоял остаться у барной стойки. «Это моя подруга, Мэйзикин из Лилим», — представил я демоницу. «Рядом с ней мы можем говорить спокойно, ей в любом случае наплевать на нашу человеческую беседу». «Ты слишком неосторожен, Алекс», — буркнула Аманда, «но все же осталось. Этот клуб как место и так не вызывает во мне восторга, а теперь ты предлагаешь». Девушка замялась, так как для нее ее болезнь была щепетильной темой. Чуть понизив голос, она продолжила. «Ты предлагаешь обсуждать мою проблему в присутствии посторонних. Мэйс не посторонняя, и поверь, ей совсем не интересна твоя проблема». Уоллер была крайне осторожна, когда дело касалось ее физического состояния. Людей, которые знали о том, что у нее рак, можно было по пальцам пересчитать, и то все они были в основном ее лечащими врачами. «Тебе интересно, почему я выбрал для встречи это место?» «Потому что владелец этого клуба Люцифер Морнингстар хотел, чтобы я почувствовала, будто вхожу на территорию дьявола. Я поняла, что ты желаешь сломать меня, Алекс, вызвать во мне отчаяние, довести до грани, но не забывай, я Аманда Уоллер». Девушка гневно стукнула дном стакана по стойке и расплескала виски. «Не стоит недооценивать меня». Мэйзикин выпустила наружу часть своей демонической ауры. «Еще раз так сделаешь, я тебе пальцы сломаю», — холодно произнесла она, немало напугав Уоллер. «Если бы не мое присутствие, то демоница уже взяла бы грубую посетительницу за шкирку и вышвырнула ее из люкса». «Ты права», — вновь привлек я внимание Аманды. «Я действительно выбрал это место из-за его владельца, но кое в чем ты ошиблась. Ты не будто вошла на территорию дьявола, ты в самом деле это сделала. Этот клуб принадлежит дьяволу». Наступило молчание. Уоллер секунду-другую смотрела на меня, оценивая, насколько я серьезен, затем залпом осушила свой стакан. Глава Эргеуса понятия не имела, что Люцифер Морнингстар не просто человек с именем Владыки Ада, он и есть Владыка Ада. «Позволь еще раз представить тебе Мэйзикин», — жестом указал я на бармена. «Она дочь Лилит, архидемон и величайший палач Ада. Так что, если ты умрешь, высока вероятность, что мучить тебя будет именно она». Мэйс посмотрела на побледневшую Аманду и показала ей свое истинное лицо, половину лица, костлявую, обтянутую то ли обугленной, то ли сгнившей плотью, с паутиной тонких редких сухожилий. В темной левой глазнице демоницы мутнел белесый пустой глаз, глядящий тем не менее в самую душу. Вместо левой ноздри зиял черный провал, а почерневшие зубы открывала одна половина совершенно иссохших губ. Обдала серой и подавляющей демонической энергией, вынуждающей маленькое сердце сжиматься от ужаса и неотвратимости, сковывающей движение, побуждающей признать беспрекословную власть над собой. Даже у меня мурашки побежали, что уж говорить об Уоллер, которая пребывала в состоянии шока. Однако стоит отдать Аманде должное. Она хоть и испугалась, но не стала вопить от охватившего ее страха, а приняла увиденное с должным хладнокровием. Пусть она и старалась не показывать внутреннюю панику, сердце ее колотилось как ненормальное. Припугнув бесстрашную посетительницу, Мэйзикин убрала ауру и вернула себе человеческое лицо. Уоллер выдохнула. «Дьявол на земле?» – пролепетала она. «Как такое может быть? Что в этом удивительного? Разве не может сатана взять отпуск и отдохнуть немного от своей тяжелой работы? Управлять преисподней – нелегкая задача», – заметил я и, промочив горло вкусным коктейлем, продолжил рассуждать. «Этот мир еще более безумен, чем ты думаешь, Аманда. Даже со всеми ресурсами Аэргеуса тебе не под силу знать все, что происходит на нашей голубой планете, а об остальных местах во Вселенной я и не говорю. Невозможно отлить серебряную пулю против всех монстров, с некоторыми можно только договориться. Я думала, что хорошо тебя изучила, но в который раз убеждаюсь в том, что ты полон загадок», — горестно признала Уоллер. «Я никак не могу раскусить тебя. Не надо меня кусать, я невкусный, а изнутри и вовсе противный», — поморщился я с притворным отвращением, желая разрядить обстановку. Не помогло. Уоллер вдруг перестала быть похожей на себя и взмолилась. «Алекс, я не хочу умирать. От перспективы вечность подвергаться в аду пыткам меня переполняет дрожь. Ты ведь можешь спасти меня, так сделай это. Ты победил. Я готова на все, лишь бы эта дрожь прекратилась. Умереть не трудно. Трудно, когда жизнь тебе уже не принадлежит. Трудно, когда дата твоей смерти перестает быть тайной, но труднее всего знать, что тебя ждет по ту сторону. Знание – это не только дар, но и проклятие», — кивнул я понимающе. «Сегодня я узнал, что не все криптонцы с корабля генерала Зода умерли, и это до сих пор не дает мне покоя. прежде чем мы начнем говорить о твоем спасении, я хочу, чтобы ты объяснила мне, как такое возможно и кто из команды выжил». Уоллер была права, я действительно хотел сломить ее, и даже если ей было об этом известно, она ничего не могла с этим поделать. Как глава РГУСА, и весьма своевольная, и, что немаловажно, коварная женщина, готовая на все, ради достижения своих целей, она никогда никого не просила о помощи и не делала уступок. Однако со мной ей пришлось переступить через свою гордость и попросить себя спасти. Если бы я просто сразу помог ей, она бы не оценила мой добрый жест, напротив, посчитала бы это проявлением слабости и мягкотелости. Поэтому я решил довести ее до грани, продемонстрировать то страшное будущее, которое ждет ее в загробном мире, чтобы она захотела во что бы то ни стало избежать участи стать обитателем ада. Аманда Уоллер – одна из самых влиятельных женщин не только США, но и всего мира, так что дать ей умереть – неразумно. Как глава организации РГУС, она обладает огромными правительственными ресурсами, но главное, у нее есть доступ к ДНК суперзлодеев, что для меня имеет первостепенное значение. Сегодня я еще больше уверился в том, что Уоллер мне нужна, ведь с ее помощью я, быть может, смогу получить столь желанный, но в то же время столь недосягаемый для меня ресурс, ДНК криптонца. Однако это довольно серьезная тема, и вряд ли бы Аманда так просто мне ее раскрыла, поэтому я решил нагнать на девушку ужас, сделать податливой, чтобы она сдалась и сделала все, о чем я ее попрошу. «Все криптонцы мертвы», – заупрямилась Уоллер, все еще не желая говорить правду. «До сегодняшнего дня я тоже так думал, но когда ты произнесла это вслух, понял, что ошибался, потому что ты, Аманда, соврала, а я знаю, когда мне врут. Если ты все еще не горишь желанием мучиться в аду, то я настоятельно рекомендую тебе быть искренней». Было видно, как Уоллер не хочет говорить правду, но понимая, что дальнейшая ложь может лишить ее шанса на спасение, она сдалась. Да, кое-кто и правда выжил. Масштабы разрушений, вызванные теми битвами, до сих пор пугают людей. Представители инопланетной расы устроили сражение на Земле, не щадя при этом никого. Больше всего пострадал Метрополис, поэтому все решили, что Супермен сразил вторженцев именно там, но в действительности бои шли по всей планете. Так что же в итоге произошло? Мы следили за ходом сражения через спутники. Супермен активно боролся против воительницы Зода, Фаеры. Да, Фаера Хуул, так она себя называла, кивнула Аманда. Значит, это она выжила? Да, она билась с Суперменом, проиграла и должна была умереть. По крайней мере, Супермен был убежден в этом. Но она осталась жива. Где она сейчас? В одной из баз РГУСА? Я и подумать не мог, что верная помощница генерала Зода, самая страшная и опасная воительница Криптона, могла выжить. Что же там на самом деле произошло, раз даже Кларк был уверен в ее смерти, ведь иначе бы он точно не оставил все это просто так. Я ведь уже сказала, бои шли по всей планете. Когда мы отыскали раненую Криптонку, она находилась в коме. В этом бессознательном состоянии она активно восстанавливала свои силы, поэтому необходимо было в срочном порядке отыскать подходящее место для ее заключения и подготовить камеру для ее содержания. Где именно? В тюрьме седьмого круга, расположенного в горах Сибири. Стоп, она что, в России? Глава 443. Тайная доктрина. Если верить Уоллер, а я не могу ей не верить, потому как слова ее правдивы, Супермен и Фаера до того оголтело бились, что залетели в снежные горы Сибири. Там раненую девушку нашли силы специального назначения России, которым власти США, а именно РГУС, моментально направили запрос на получение сведения о физическом состоянии Криптонки. Когда подтвердилось, что девушка жива, начались переговоры. Власти России сомневались, стоит ли держать на территории своего государства столь опасного индивидуума, им было хорошо известно, на что способны криптонцы, но и отказываться от весьма ценного ресурса, упавшего на их владение, они также не спешили. В итоге Россия и США заключили соглашение. Криптонка остается в России, а Соединенные Штаты предоставляют все необходимые сведения для того, чтобы в кратчайшие сроки соорудить тюремное помещение, способное сдержать инопланетную воительницу. Также Российская Федерация обещала предоставить Америке неограниченный доступ к заключенной и организовать совместную лабораторию по изучению жителя Криптона. Я слушал Аманду не без удивления. Как Россия и США смогли так быстро договориться по этому вопросу? Спросил я. Фаера могла в любой момент выйти из комы, а значит, на принятие решения отводилась не неделя, и даже не сутки, а буквально пара часов, чтобы успеть подготовить все до того, как криптонка придет в себя. Разве эти две страны не ненавидят друг друга? Отношения между США и Россией гораздо более сложные, чем ты думаешь, ответила Уоллер. Впрочем, как и с любыми другими странами, то, как власти ведут себя на публике, отличается от того, как они на самом деле взаимодействуют друг с другом. Не бывает вечной вражды, есть только взаимные интересы. Примерно так, у всех стран есть свои интересы и амбиции, особенно это касается крупных политических игроков, но есть вопросы, где интересы большинства совпадают, и тогда государства готовы объединиться и действовать под общим знаменем. Об этом мало кто знает, но между странами есть тайные договоренности, я бы даже сказала, доктрины, которые вступают в силу при наступлении определенных обстоятельств, и вторжение инопланетной силы на Землю как раз такой случай. Генерал Зод угрожал не только США, он грозился уничтожить весь мир, и в такой момент всемирные разногласия отходят на второй план. Общий враг заставляет объединиться, так было всегда, пожала плечами Уоллер. Есть множество вещей, о которых публично не говорят, но за закрытыми дверями вовсю обсуждаются, как существование инопланетян, ведь до недавнего времени эта информация тщательно скрывалась. Космические пришельцы не единственное и не самое страшное, что требовало и требует сохранения строгой конфиденциальности, загадочным тоном произнесла Аманда. Правительства скрывают гораздо более ужасающие тайны, которые могут полностью поменять представление о мире в целом. И эти тайны скрывают такие люди, как ты и Ник Фьюри. Если бы не мы, мир погрузился бы в хаос. Мы берем на себя все грязные дела правительства, пытаемся сохранить тот хрупкий баланс, что поддерживает все в относительном равновесии, и отгораживаем людей от правды. Заслужила ли я этим мучиться в аду? Не преминула пробурчать Уоллер, которая искренне считала, что все делала во благо мира и демократии. Стало быть, общий враг и тайная доктрина в некотором роде объединяет Россию и США, в некотором. Даже перед общим врагом каждая сторона по-прежнему ищет свою выгоду, и тот случай не стал исключением. Россия не захотела отдавать криптонку, потому что понимала, ее ценность неизмерима. Америка это тоже понимала, но все равно на выдаче Фаеры не очень-то и настаивала и вывозить ее на свою территорию не спешила. Из-за опасения, США боится, что если криптонка вырвется на свободу, то в гневе может уничтожить всю Северную Америку. Можно сказать и так, кивнула Уоллер. Лучшим решением было оставить ее на территории России, при этом иметь к ней полноценный доступ. И Россия пошла на такое, у них не было выбора. Только мы знали, как нивелировать силу криптонцев, поэтому им пришлось пойти на уступки. Времени было мало, поэтому долго торговаться было нельзя. Власти России выбрали самую ближайшую тюрьму для заключения криптонки, а мы направили туда нужных специалистов, которые быстро все подготовили. Кто бы мог подумать, что пока Супермен сражался с генералом Задом, две страны тайно захватили живого представителя Криптона. Значит, все это время вы ее изучали, и как, достигли успехов? Мне было очень любопытно услышать ответ на этот вопрос, ведь мне уже известно, как тяжело исследовать ДНК пришельцев. Незначительных, сухо отозвалась Уоллер, выражая недовольство таким положением дел. Я не удивлен, что значимых результатов нет. Если бы они были, власти обеих стран не побрезговали бы их применить, а Уоллер вылечила бы свою болезнь. Но им не удалось расшифровать ДНК криптонцев, потому что это крайне непросто. Я могу быть уверен в том, что ученые Вавилона рано или поздно смогут это сделать, и только потому, что они – лучшие умы планеты. Мои сотрудники не просто именитые ученые, они персонажи комиксов, на голову превосходящие всех остальных, а потому нет такой задачи, с которой они бы не справились. Все, что им нужно – чуть больше времени для более сложных исследований. Итак, в России есть ДНК-воительница из Криптона, тем не менее я не собираюсь лететь за ней прямо сейчас, ибо это не настолько срочно. Вавилон еще не достиг результатов по ледяным великанам Йотунхейма, крови Тора и Одина, поэтому новый материал еще одного пришельца будет только пылиться на полке, дожидаясь своей очереди. Но поскольку упускать то, что может сделать меня еще сильнее, я не собираюсь. Мне необходимо заручиться поддержкой Уоллер. Аманда, ты можешь дать мне все наработки по делу криптонцев и предоставить ДНК Фаеры. Я решил не идти трудным путем, когда есть человек, который может все сделать за меня, но выяснилось, что трудный путь, единственно для меня возможный. Я могу дать тебе наработки, но достать ДНК я не в силах. Согласно соглашению двух стран, криптонка может находиться только в России, вплоть до последнего волоска. Россия очень внимательно следит за тем, чтобы никакой биологический материал заключенной не вышел за пределы тюрьмы, поскольку опасается, что Штаты могут тайно изучить его и не поделиться результатами исследований. Ну почему все не может быть просто? Я признаю, что подобный подход разумен, но мне от этого не легче. Супермен ведь не знает, что вы держите его сородича в темнице. Разумеется, нет. Что вы собираетесь делать, если однажды он об этом узнает? Задал я логичный вопрос. Он явно будет не в восторге. Вы же не просто удерживаете жителя Криптона в тюрьме, но и ставите над ним опыты. А это уже выходит за все рамки. Как бы он ни обиделся на вас. Аманда промолчала. Было видно, как ее это тоже беспокоит. Никто не знает, что Супермен сотворит в гневе, поэтому Уоллеры хотела иметь серебряную пулю, способную сдержать человека из стали. Но глава РГУ совсем еще не обладает подобным оружием, что ставит ее организацию и ее саму в уязвимое положение. Ладно, это все лирика. Поговорим лучше о твоем спасении, сказал я с улыбкой, чем вызвал у девушки неприкрытое возбуждение. Чего ты хочешь, Аманда? Избежать ада и попасть в рай, вылечить рак и жить дальше, стать бессмертной и больше не бояться умереть? Уоллер подозрительно прищурилась. Столько вариантов. Спрашиваешь так, словно можешь исполнить любое из них, отчасти. Неужели? Криво усмехнулась она. В таком случае, как ты собираешься помочь мне избежать ада? У тебя есть ключ, открывающий врата в рай? Уоллер бросила короткий взгляд на скучающую Мейс, которая давно покончила с бокалами и теперь угрожающе крутила в пальцах керамбиты. «Что-то вроде того», — ответил я, улыбаясь. «Слышала про отпущение грехов, когда этим занимаются священнослужители, они лишь воздух сотрясают, а я действительно могу очистить все твои грехи и проложить тебе дорогу в небесные чертоги». «Ты не шутишь, как это возможно?» — изумленно произнесла девушка. «Кто ты такой, Алекс? Ты общаешься с демоном, знаком с дьяволом, а теперь утверждаешь, что можешь отправлять людей в рай. Даже после такого долгого и тщательного наблюдения за тобой я все еще ничего о тебе не знаю», сокрушенно признала она. «Не думай об этом слишком много, я и сам о себе мало что знаю», пожал я плечами. «Признаю, звучит все довольно странно, скорее, даже загадочно, но что есть, то есть. Если таково твое желание, то я могу отпустить тебе все грехи и ты сможешь избежать падения в преисподнюю». «Я этого не говорила», поспешила возразить Уоллер. «У меня нет желания умирать, даже если после смерти я попаду в рай. Я хочу жить. Просто жить. А что если тебя убьет не болезнь, а шальная пуля? Или Супермен разозлится и сожжет тебя лазерами из глаз? Или кто-то из отряда самоубийц вырвется из-под твоего контроля и решит пустить тебе пулю в лоб? Ты подумай хорошенько. Возможно, вариант с очищением грехов не так уж и плох. А как насчет бессмертия? Для меня это звучит лучше всего. Ты ведь должна понимать, что не бывает ничего просто так. Даже у бессмертия есть своя цена, которая для тебя может быть неприемлемой», — предупредил я. «Все еще хочешь услышать ее?»